Москва. 1. После лечения Анны Аркадьевны в Кисловодске прошло больше полугода, и она уже не помнила ни милую хозяйку, ни ее сына. На Новый год поздравила по телефону Татьяну Петровну, а на 8 марта, хотя и собиралась, забыла. Нераспакованная картина с котом, вовремя не отвезенная на дачу, пылилась за диваном. Столичная жизнь саму тебя делает кошкой, которой постоянно подбрасывают приманки, пустышки-фантики на нитке или лакомые кусочки в укромных местечках. Кошке немало лет, ее уже не тянет играть с фантиками, а все вкусняшки давно приелись. С биологической точки зрения старая кошка, как и пожилая женщина, природе больше не нужны. Они выполнили свое предназначение, дали жизнь потомству и воспитали его. Теперь и вовсе настали времена, когда прервалась связь, передающая знания и навыки от старшего поколения к младшему. Впервые в истории человечества внуки умнее бабушек и дедушек. Бабушка не успевает следить за движениями трехлетнего внука, тыкающего пальчиком в экран планшета. Дедушка не верит внуку-подростку, что на мировых соревнованиях по компьютерным играм у чемпионов до 15 ударов пальцем в секунду. Понятие «игры» для дедушки связано с забавами, но когда внук пытается предметно объяснить ему, как это сложно, дедушка не то что не в состоянии пройти первый уровень, он условий игры освоить не способен. Дедушка и бабушка рассказывают, что раньше не у всех были телефоны в квартирах и по городу стояли телефонные будки. С точки зрения внуков, у которых сотовый телефон, следующая после пустышки игрушка, это дремучая старина. Анну Аркадьевну противное осознание собственной ненужности раздражало точно камешек в ботинке. Современных детей надо воспитывать и учить по-другому. Как? И тут из сознания выплыло стойкое нежелание во всем этом разбираться. Искать, пробовать, экспериментировать. «Я старая кошка, мое место на печи греться». Имелась отговорка, связанная с предметом ее, Анны Аркадьевны, изучения. Базовые принципы поиска и отбора одаренных детей не изменились и не могли измениться. Одаренный ребенок хоть у первобытного костра, хоть из пробирки, биологически будет схож. И все-таки ее не оставляло чувство, что она в составе многомиллионной армии муравьев-ветеранов учит молодежь строить подземный муравейник со сложными ходами, укрытиями, хранилищами запасов пищи и любовно пестуемых яиц. А дети-муравьи уже перебрались жить на деревья. К профессиональным раздражителям добавлялись женские возрастные. Анна Аркадьевна себе не нравилась. Она никогда не была писаной красавицей, ее коньком были шарм и обаяние, которые питались игривостью, живостью ума, остроумием. Если Анна Аркадьевна сидела и молчала, то сливалась со стеной, когда открывала рот, то через несколько минут становилась царицей бала. Женщина может нравиться всем, ее могут засыпать комплиментами, но если она не нравится самой себе, то дело плохо. Душевного покоя не видать. Анна Аркадьевна боялась повторить маму. Приехала к родителям. Им было за 50. Ночью они ссорились, папин голос был плохо слышен. Глухое редкое «бу-бу-бу», а мамины выкрики отлично различались. «Я всю жизнь с тобой одним, других мужиков не знала. Не то, что некоторые бабы. Они умные, а я дура, только с тобой. Как ты мне отплатил?» Анна Аркадьевна в соседней комнате спала на одной кровати с Любаней, Леня рядом на раскладушке. Анна Аркадьевна тихо гладила дочь, вытягивала голову, посматривая на сына, боясь, что он проснется. Они бы не поняли, из-за чего дедушка с бабушкой ссорятся, но могли бы почувствовать, что маме очень-очень стыдно. Ей в детстве часто бывало стыдно за маму и никогда за папу. И в то же время Анна Аркадьевна почему-то знала, что мама, иногда ненавидимая до спазмов в горле, душевно богаче, чем обожаемый папа. Анна Аркадьевна прислушивалась к себе. Никакого сожаления, один Илья, единственный мужчина за всю жизнь, она не испытывала. Да и реальных претендентов, покушающихся на ее супружескую верность, не имелось. А если бы имелись? Анна Аркадьевна прислушалась к себе внимательнее. 100 лет мне не нужны. Отчего же так не имется? Все у нее хорошо и все плохо. Все плохо неожиданно приобрело конкретно предметный образ. Седина в волосах, наблюдаемая 2 раза в день, утром и вечером, при умывании и чистке зубов. «У меня кошмарная голова», — пожаловалась Анна Аркадьевна дочери. «Что ты, мамочка?» — мгновенно отреагировала добрая Любаня. «У тебя прекрасный цвет волос, перец солью». Так говорят про окрас собак. Анна Аркадьевна по рекомендации коллеги, у которой всегда была прекрасная стрижка, записалась к мастеру, чей график, точно у популярного оперного певца, был сверстан на год вперед. Анна Аркадьевна этому обрадовалась. Пока очередь дойдет, ее блажь может рассосаться. Но рассосалась у кого-то другого, и Анну Аркадьевну пригласили через неделю. Мастера звали Савва. Невысокий, худенький, вертлявенький, напоминающий талантливого стилиста Зверева в ранние годы до перехода в невообразимый статус. Савва принимал не в салоне, а в квартире-студии, по которой можно было ходить как по музею, рассматривать картины на стенах, оригинальные светильники, композиции сухоцветов, скульптуры и статуэтки. Единого стиля, во всяком случае с первого взгляда, не просматривалось. Торшеры с вычурными абажурами и 3-литровые банки с елочными гирляндами внутри, колченоги, ободранные табуреты и кожаные диваны с наброшенной тигровой шкурой, скульптуры в полный рост, безрукая Венера Милосская, антрацитно-черная и рядом гипсово-белые 2 расхлябанных паренька в мятых штанах и кепками на бекрень. Некоторые картины, пейзажи, портреты, натюрморты разной манеры письма висели почему-то криво, выдерживали параллель не с полом, а друг с другом. В студии пахло лавандой, еще какими-то травами, было необычно и уютно. Сюда определенно приходят не только за стрижкой, но и за возможностью погрузиться в атмосферу. И выгнать отсюда бывает, наверное, непросто. Савве помогала, ассистировала его мама Вера Семеновна, хорошо сохранившаяся женщина, чья улыбчивость была на 20% естественная, а на 80% выдавала человека, натренированного общаться с клиентами. В гостиницах раньше работала или в какой другой, как говорили прежде, сфере обслуживания. Анна Аркадьевна после краткого обзора интерьера, сходу сесть в кресло было совершенно невозможно, завоевала расположение Веры Семеновны, сказав: «Никаких дипломов на стенах, нет фото с депутатами, звездами кино и ворами в законе. Простите, пойдемте». Вера Семеновна радостно и заговорщицки подмигнула. «Я вам покажу». Привела в подсобку, которую можно было бы назвать «комнатой славы Саввы». Фотографии, дипломы на стенах от потолка до пола без промежутка. «Все не поместилось», — говорила Вера Семеновна. «Под тем стеллажом, где моющие средства, еще в коробках много чего». Она отвечала на вопросы Анны Аркадьевны, что-то поясняла, рассказывала о себе. 2 десятка лет трудилась мастером-парикмахером в салоне красоты на Калининском. «Вы знаете». Как дети артистов вырастают за кулисами, так Савва вырос в салоне на Калининском проспекте. Не скучал, живо интересовался тем, что делает мама и ее коллеги. Вера Семеновна говорила быстро и с удивительной четкостью произношения слов. Такому умению позавидовали бы многие дикторы и прочие радиотелевизионные выступальщики. Достигается трудными долгими упражнениями или даруется природой. Как подарено Ольге соседке умение сочинять новые слова. Втыкать в речь английские слова вместо русских – ерунда. Утехи детворы. А вот сочинить высоко залетный лизоблуд – интриган, вхожий в высокие сферы, подхалим и аморальная личность. Умеет далеко не каждый. Вера Семеновна, столичный мастер экстра-класса, через чьи руки прошли головы многих-многих непростых людей, вдобавок обладавшая фантастической артикуляцией, внешне не походила на Ирину Матвеевну, жену Павла Васильевича, кисловодского художника-самоучку, рисующего котов. Но Анна Аркадьевна чувствовала их сходство, общее внутреннее ядро. Имя ему — эмпатия. Вот и попробуй в данном случае заменить иностранное слово, если только не сказать по-ольгиному, вроде «отзывчивость на отзывчивость». Анне Аркадьевне сделали милирование, подстригли в стиле каскад. Напоили кофе, угостили воздушно-нектарными микропирожными. Анна Аркадьевна легко, непринужденно блистала остроумием, подвигая Савву и его маму на забавные рассказы из их профессиональной жизни. Если бы не следующий клиент, показалось Анне Аркадьевне, они бы еще долго и с удовольствием общались. Появление следующего клиента до карикатурности напомнило кадры из сериала про ментов, которые смотрел Илья Ильич. Первым в квартиру вошел суровый громила в длинном незастегнутом плаще. Виднелись белая рубашка и черный галстук. Охранник с каменным лицом прошелся по квартире и сказал в воздух: «Чисто!» Анна Аркадьевна не сразу заметила гарнитуру, вставленную в ухо громилы. На нее напал хулиганский смешок. «Мне будет позволено выйти из помещения, предварительно надев пальто?» Суровый взгляд охранника, сообщение в воздух. «Выходит женщина!» Было бы совсем забавно, если бы Савва и Вера Семеновна не застыли по стойке смирно. Принудительного, испуганного смирно. Анна Аркадьевна посмотрела на них, не сумев скрыть жалости. Вера Семеновна вдруг строптиво встрепенулась, схватила телефон, стала тыкать в кнопки. «Савва, где тут камера? Сфотографируй нас с Анной Аркадьевной. Давай селфи или как это там у вас? Втроем улыбаемся. Готово? Потом Анне Аркадьевне отправишь и наш телефон, сам знаешь, не для всех». Следующего клиента Анна Аркадьевна не рассмотрела. На лестничной площадке стояли двойники охранника, вошедшего в квартиру, а за их спинами пряталось что-то маленькое и невзрачное. Анна Аркадьевна ехала домой и думала о том, что внутренняя маята прекрасно лечится общением с интересными людьми. В молодости они недели не могли прожить без друзей, без посиделок на кухне, без выездов за город. Потом все это стало реже и реже, пока не пришло к тому, что видятся на днях рождений. Если средний класс и дальше будет наращивать жирок благоденствия, продолжительность жизни увеличится, то старики за смыслом жизни станут ходить к психотерапевтам, как это делают заокеанские и западноевропейские пенсионеры, чтобы поговорить и излить свои скучные печали за большие деньги. Есть выражение «к бабке не ходи», а современное оно должно звучать «к психотерапевту не ходи». Ясно же, найди себе занятие, пойми, в чем твой интерес. Но тогда получается, что ее, Анны Аркадьевны, главный интерес — поблистать, потрындеть. Ведь она совершенно равнодушна к любому рукоделию, к огородно-садоводческим утехам и прочим хобби-увлечениям. Замкнутый круг? Илья Ильич, воззрев ее в новом образе, не потрудился на похвалу, не подумал скрыть нелестное удивление. «Это для кого?» — покрутил он пальцем вокруг своей головы. Анна Аркадьевна не меняла прическу 30 лишним лет. У нее были густые волнистые волосы темно-русого цвета. Экспериментировала с прическами в старших классах школы, отращивала волосы по плечи, коротко стриглась. В итоге оказалось, что ей более всего идет и, что важно, не требует усилий стрижка каре. Илья периоды экспериментов и поисков не застал. Всю жизнь он видел ее с неизменной прической. Прямой пробор, чуть вьющиеся волосы закрывают уши, доходят до середины шеи. Когда волосы отрастали, раз в полгода Анна Аркадьевна шла в парикмахерскую, в любую, волосы укорачивали на 5 сантиметров. Подруги завистливо вздыхали. «Повезло тебе, никаких укладок». Валя Казанцева посмеивалась. «Иногда Анне все-таки приходится голову мыть». «Для тебя, естественно», — беспечно ответила Анна Аркадьевна мужу. «И еще с целью познакомиться с интереснейшей парой — мама и сын». Она принялась рассказывать про квартиру-салон Саввы и Веры Семеновны, про то, что впервые встретилась с талантливым мальчиком нетрадиционной половой ориентации, чья мама без видимого ущерба психике приняла данность и сохранила гармонию их отношений. Когда пили кофе, мотив Саввиной гомосексуальности промелькнул деталью, естественной физиологической особенностью, как если бы Вера Семеновна сказала: «Мой мальчик, когда волнуется, начинает заикаться и повторять слова». Разве может прийти в голову заклеймить ребенка, который заикается? Анна Аркадьевна говорила, делилась своими впечатлениями и наблюдениями, а Илья Ильич слушал ее с каменным лицом застарелого ревнивца. Как же, сменить прическу она могла только для кого-то, влюбившись. Муж добился таки того, что испортил ей настроение, как в костер водой плеснул. Нет, иначе. Она сейчас ему по-другому скажет, отомстив за надругательство над ее радостным возбуждением, столь редким в последнее время. Анна Аркадьевна оборвала себя на полуслове и спросила мужа. «Помнишь моего научного руководителя, моего учителя, профессора Головко? Он, как академик Лихачев, был человеком из старой, какой-то дореволюционной научной интеллигенции. Сейчас таких с их манерами, речью уж не сыскать». Однажды на заседании кафедры профессор Головко разбирал монографию соискателя докторской степени. Профессор говорил, как всегда, умно, красиво, аргументированно, по сути, камня на камне не оставлял. И в какой-то момент, то есть он говорит, и вдруг... А в этой главе соискатель напердел и обосрал замечательного ученого. И продолжил дальше свою академически безупречную речь. Мы переглянулись. Это все услышали или только мне послышалось? Анна Аркадьевна повернулась и пошла на кухню накрывать ужин. Илья Ильич поплелся следом, не исключено, что с желанием загладить вину. Помешала Любаня. «Всем привет!» Она влетела на кухню и чмокнула их в щеки. «Мамочка, отпад! Какая ты молодец! Ты красавица! Как ты отважилась!» Нечаянно купила крем для пяток в качестве ночного крема для лица и поняла, что надо собой заняться. «Мой руки, через 10 минут садимся за стол, Леню ждать не будем». Если бы муж не испортил ей настроение, Анна Аркадьевна с удовольствием, с новыми деталями рассказала бы о Савве и Вере Семеновне дочери. Хорошее и забавное с тобой случившееся, ведь можно пересказывать снова и снова. Когда легли спать, Илья Ильич стал подлизываться. Он не умел просить прощения без упреков. «Чего ты взъерепенилась? Я просто растерялся. А ты про профессора. Сравнение, конечно, для меня лестное. Но я при дамах и на заседаниях ученого совета так не выражаюсь. У этой твоей ночнушки где начало и где конец? Что она все тянется и тянется? Давай я ее раздеру в порыве страсти». «Только попробуй. Новая вещь. Прошлый раз, в прошлом квартале, не без ехидства уточнила Анна Аркадьевна, тебе не нравилась моя пижама». «Я задохнусь, ирод. Что ты меня укутал?» «С придушенной тоже возможен кайф. Наверное. Говорят. Эй, ты чего? Аня, сердце, давление, спина. Аня, ты дышишь?» «А зачем, когда у меня муж изверг?» Они так мирились. Среди сотен или тысяч саитий, которым предшествовал веселый кураж, бывали те, что после ссор. Анна Аркадьевна не могла бы сказать, которые счастливее. Хотя после утверждений Вали, что ссоры и даже рукоприкладство добавляют перцу в секс, над этим задумывалась, анализировала. Ни к чему анализ не привел, лишь показал свою бессмысленность. Анна Аркадьевна только выяснила, что брыкаться и строить из себя оскорбленную невинность надо до некого предела не увлекаться, иначе не получишь того, чего очень хочется. Утром ее разбудил грохот посуды на кухне. Она накинула халат, вышла. Сын Леня, коматозно не выспавшийся. «Сядь и не суетись», — велела Анна Аркадьевна. «Кофе? Ты в котором часу пришел? Ты сколько спал?» «Недостаточно, но вчера съемки затянулись, и сегодня надо быть в 6 утра. Потом на работу, там тоже геморрой». «Леня, открой глаза, не спи. Вот твой кофе, через 5 минут будет яичница». «Спасибо, мамочка». Мог бы обратить внимание на то, что мама сняла противогаз и выщипала брови. «Я обратил». «Врешь. То есть что скажешь?» «Я родной сын своего папочки. Если твоя голова развернется на 180 градусов и затылок поменяется местами с носом, то папа этого не заметит. Мы тебя любим при любом градусе поворота головы и ее поверхностного оформления». «В отношении папы ты сильно заблуждаешься». «Потому, наверное, что он ошибается в отношении меня. Приму скоростной контрастный душ. Успею до яичницы. И еще кофе, мама, пожалуйста». «Конечно». Она проводила его до ванной. Ей очень хотелось пообщаться с сыном. То, что она говорила у двери, он наверняка не слышал за шумом воды. И говорила она ерунду. «Ты представляешь, как выглядит геморрой? Геморрой на работе. Хоть иногда давайте себе труд вообразить свои словесные характеристики». Она накормила сына завтраком, влила в него вторую порцию крепкого кофе, ныла в прихожей про мокрую голову и неизбежную простуду, не выпустила из квартиры, пока не натянула шапку. «Снимет еще в подъезде. У Лени такие же, как у нее, волосы. Если с ними ничего не делать после мытья, лягут красиво, а после шапки превратятся в сорочье гнездо. Ее мальчик вырос. Совсем недавно, 10 лет назад — это недавно, время в старости летит, утром проснулся, и уже вечер». В сессию Леня студент просил ее: «Разбуди меня утром любыми способами». Она и будила, тормошила, грозила облить кипятком из чайника. Леня отбрыкивался: «Я встаю, встаю, я просто лежа встаю». Теперь просыпается без ее помощи. Вырос. Вечером того же дня Илья Ильич нет-нет, да и поглядывал на голову Анны Аркадьевны. «Это мне привиделось?» «Нет, не привиделось». «Илья, хватит тебе! Что, мне оправдываться? Рассказывать про женский климакс? Вспомни мою маму. Точно знаю, что я не такая. И в конце концов, каждый человек имеет право на...» Не могла подобрать слова Анна Аркадьевна. «На выходку», — подсказал Илья Ильич. «Точно». «Предупреждать надо. Когда ты решишься подстричься наголо, помнишь, как говорили, под Хрущева? Пожалуйста, предупреди». «Договорились». «Ты виделась с Валей Казанцевой?» Илья Ильич заподозрил, что не обошлось без влияния бывшей подруги. «Виделась коротко, в Кисловодске. Она прекрасно выглядит, я скучаю без Вали. Не без этой конкретной вульгарной молодящейся тетки, а по какой-то другой, с отличными от моих чувствами и опытом, умной, интересной, забавной. Чтобы болтать ночи напролет. Валя и моя идиотская новая прическа не имеют никакой связи. Илья, давай я тебе озвучу свои робкие мысли о педагогике, которой она должна быть сегодня и обязательно в будущем. Заранее предупреждаю, бред сивой кобылы. Актуальную педагогику должны выстраивать те, кому слегка за 30, а не за 50. Но что они без нашего опыта?»